Эллен увидела его слезы. В мгновение ока она бросилась к нему, обхватила одной рукой его голову, а другой — потрепанную куртку, и так крепко прижала его к себе, что он не сразу сумел высвободиться. «О, милый, милый, милый!» — лихорадочно, изнемогая от жалости, зашептала она. «Я люблю тебя, обожаю. Я дала бы изрезать себя на куски, если бы это пошло тебе на пользу. Подумать только, они довели тебя до слез. Ах, родной мой, родной, любимый мальчик!» Она еще крепче прижала к себе содрогавшееся от рыданий тело и свободной рукой гладила его голову. Она целовала его глаза, волосы, щеки. Фрэнк попытался освободиться и снова воскликнул: «Что же это со мной, черт побери!» Но она опять притянула его к себе. «Плачь, милый, плачь, не стыдись своих слез. Положи голову мне на плечо и плачь, плачь вместе со мной, маленький мой, сокровище мое». Через минуту-другую он успокоился и напомнил ей, что сейчас может войти надзиратель. Понемногу к нему вернулось самообладание, утрата которого он так стыдился. «Чудесная ты девочка!» — прошептал он с нежной и виноватой улыбкой. «Верная, сильная, такая мне и нужна. Ты для меня огромная поддержка, но только не убивайся. Я себя чувствую отлично, и здесь вовсе не так плохо, как кажется. Ну, а теперь расскажи о себе». Но Эллен не очень-то легко было успокоить. Напасть, обрушившаяся на него в последнее время, и условия, в которых он здесь находился, возмущали ее чувство справедливости и человеческого достоинства. Подумать только, до чего довели ее чудного, замечательного Фрэнка. Он плакал. Она нежно гладила его голову, меж тем, как ее душу обуревала бешеная, беспощадная ярость против жизни, против нелепых превратностей судьбы и тех преград, которые жизнь эта ставит на пути человека. «Отец, будь он проклят! Родные, что ей до них? Фрэнк! Фрэнк для нее все! Как мало, значит, остальной мир, когда дело касается Фрэнка! Никогда, никогда, никогда она не бросит его, что бы ни случилось!» И сейчас, безмолвно прильнув к нему, она вела в душе беспощадную борьбу с жизнью, законом, судьбой и обстоятельствами. Закон — вздор. Люди — звери, дьяволы, враги, бешеные собаки. С наслаждением, с восторгом она пожертвовала бы собой. Она готова была бежать хоть на край света ради Фрэнка или вместе с Фрэнком. Ради него она способна на все. Семья для нее — ничто, и жизнь тоже ничто, ничто, ничто. Она сделает все, что он захочет, все, что ему вздумается. Важно только одно — спасти его и дать ему как можно больше счастья. Ему, ему одному, больше для нее никто не существует.